А от тебя приглашения не дождешься. Ладно, чего уж. Тебе не до меня. Ты хочешь быть один. Ну и оставайся. Думай, сколько влезет. Я на тебя не обижаюсь, просто мне грустно. Ведь ты так много сделал для меня, а я ничем тебе ответить не могу. Ты вечно погружен в свой мир. Я пытаюсь достучаться. Эй, Ватанабе, тук-тук! Ты приподнимаешь взгляд и сразу же затворяешься в себе. Вот ты вернулся с колы, идешь с задумчивым видом. Я подумала, чтоб ты упал, но ты не падаешь. Сидишь рядом со мной и отхлебываешь из банки. Я надеялась, ты купишь колу, вернешься и наконец-то заметишь. Ты что, сменила прическу? Но, увы, если бы заметил, я разорвала бы это письмо в клочки и сказала: «Давай пойдем к тебе. Приготовлю тебе вкусный ужин. Вместе уляжемся спать». Но ты неотесанный чурбан. Прощай. Постскриптум. И больше не пытайся со мной заговаривать. Я попробовал позвонить Мидоре домой со станции Кичидзёнзи, но никто не отвечал. Делать было нечего, я бродил по городку, пытаясь найти себе такую работу, чтобы можно было совмещать с учебой. Свободным у меня был один из двух дней, суббота или воскресенье. К тому же я мог работать с 5 вечера по понедельникам, средам и четвергам, но найти подходящее место оказалось непросто, и я вернулся домой. Покупая что-то себе на ужин, еще раз позвонил Мидоре. Ответила сестра. «Мидоре еще не вернулась. Когда вернется, даже не знаю». Я извинился и положил трубку. После ужина собирался написать Мидоре письмо, но сколько ни переписывал, ничего не вышло. Поэтому в конечном итоге решил написать на око. «Наступила весна. Начался новый семестр», — писал я. «Очень жаль, что не могу с тобой встретиться. Я бы очень хотел при любых обстоятельствах встретиться и поговорить с тобой. Однако в любом случае я решил стать сильнее, потому что кажется, что другого пути у меня нет. И вот еще. Это, конечно, сугубо моя проблема, и тебе, пожалуй, все равно. Только я больше ни с кем не сплю, потому что не хочу забыть твое прикосновение. Оно для меня намного важнее, чем ты думаешь. Я постоянно вспоминаю те мгновения». Я вложил письмо в конверт, наклеил марку и, сев за стол, какое-то время пристально смотрел на него. Куда короче обычного письма, но так, пожалуй, ей будет понятнее. Я налил в стакан виски 1 сантиметр натрия, в 2 глотка выпил и лег спать. На следующий день я нашел подработку по субботам и воскресеньям поблизости от станции Кичидзёдзи, официантом в сравнительно небольшом итальянском ресторане. Неплохие условия питания и даже оплата транспортных расходов. Если работающие вечернюю смену по понедельникам, средам и четвергам брали отгул, а они, признаться, делали это довольно часто, можно было их подменять. Что меня более чем устраивало. «Через 3 месяца прибавка к зарплате. Выходи уже в эту субботу», — сказал менеджер. Куда более собранный и серьезный человек, нежели управляющий магазином пластинок на Синдзюку. Звонил Мидоре, опять брала трубку сестра и устало говорила. «Мидоре до сих пор не возвращалась. Я сама хочу знать, куда она подевалась. Может, ты что-нибудь знаешь?» Я знал только одно. В ее сумке есть пижама и зубная щетка. В среду на лекции объявилась Мидоре. Она была в свитере полынного цвета и темных очках, которые часто носила летом. Уселась на последний ряд и разговаривала с невысокой очкастой подругой. Я уже видел ее раньше. Я подошел к ним и сказал Мидоре, что хочу с нею поговорить. Первым делом на меня посмотрела очкастая подруга, затем Мидоре. Прическа у нее действительно была намного женственнее, чем раньше. и сама Мидори выглядела чуточку взрослее. «Я сегодня спешу», — сказала она, слегка склонив голову.